о себе. В нашей семье религия, церковь признавались и почти почитались, но поверхностно, бездумно. Церковь существовала, но зачем, для чего? Папа по натуре был скептик, подсмеивался над церковью, обрядами, духовенство презирал, называл долгогривые. Мама ходила, именно ходила в церковь на Рождество и на Пасху, или когда случались неприятности, а также похороны родственников и знакомых. Меня водили в церковь редко, для порядка. Так было заведено, прилично, но выучили молитвам «Отче наш», «Богородица», а также молиться за маму и папу. Вот что я знала до 15 лет. Класс, в котором я училась, был разношерстный, смесь интеллигенции детей и рабочих. Все тянулись к новому, как всегда насмехались над прошлым, ругали попов, монахов. И я, конечно, не составляла в этом отношении исключения. В школе дружила с очень милой, хорошенькой девочкой из приличной семьи, как говорила мама. Девочку звали Соня, мы всюду были с ней вместе. Однажды во время каникул от нечего делать зашли в церковь. Был праздник Преображения Господня, 19 августа. Пробрались вперед, службу не понимали, но она нам понравилась, захватила, увлекла куда-то ввысь, облекла во что-то легкое, светлое. Отстояли до конца. Выйдя из храма, Соня сказала: «Люда, да чего же хорошо, радостно на душе». Потом еще и еще раз пошли в эту церковь. Соня уже многих знала, кое с кем разговорилась, пошла на исповедь и уговорила меня. Я приготовилась рассказывать о своих взглядах и настроениях. На амвоне стоял худощавый, чуть выше среднего роста священник. Подойдя к нему, я опустилась на колени, взглянула и увидела, что он молодой, и почему-то смутилась, сразу забыв все, что хотела сказать. Он ждал. Так продолжалось несколько томительных минут. Потом он мягко и вопросительно проговорил: «Вы зачем пришли?» Я стала рассказывать о себе, потом почему-то о Соне, и о том, что мне нравится и что не нравится в церкви, и закончила тем, что богослужение для меня непонятно и сложно. Священник слушал меня, не перебивая, и уже за это я была ему благодарна. Кончила, и он стал задавать мне вопросы о смысле веры, жизни, и если я молчала, сам отвечал на них, рассказывая о молитве, грехе, значении милости к людям, добре. Спросил, что меня особенно мучает, беспокоит. Я недоуменно пожала плечами и ответила, что меня ничего не мучает и не беспокоит. Я познакомлю вас с человеком хорошим, добрым и знающим православие. Дружите с ним, он поможет во многом разобраться. И тогда вы придете к исповеди, как к великому таинству христианства, очищающему человеческую душу от скверны и греха. Вам надо много узнать. И, благословив, отпустил, не приняв мою исповедь, подчеркнув, что я к ней не готова. Всю службу я раздумывала, с кем меня познакомит священник. Вероятно, старуха или пожилая женщина. Хотелось уйти, чтобы не ждать нравоучений. Священник отец Арсений познакомил меня с Натальей Петровной. Господи, как я благодарна ей, сколько она отдала мне времени, сил и поистине сделала из меня верующего человека, открыв то, что не было мне известно. Наталья Петровна, так звала я ее всегда, а ей было только 24 года. Только лет 10 тому назад я осмелилась назвать ее Наташа. Прошло 6 месяцев, и я пошла на исповедь к отцу Арсению с сознанием значения ее и необходимости для верующего человека. Я слушала его проповеди, бывала на беседах, занималась в кружках, много читала духовной литературы под руководством его и Натальи Петровны. Шли годы, и у меня сформировались взгляды, понятия, выработалась линия поведения, я изучила службы и стала, как мне казалось, по-настоящему верующей. Первые годы мама с папой смеялись надо мной, считая хождение в церковь пустым, но не опасным увлечением, ребячеством. Папа, как всегда, иронизировал, рассказывал анекдоты о духовенстве в монастырях, цитировал высказывания Вольтера о религии. Потом отношения в семье обострились. Постов моих не признавали, когда я молилась, старались отвлечь и мешать. Дома решили, что меня обовлекли в церковную секту, и мама однажды в субботу, ничего не сказав мне, пошла к отцу Арсению, простояла всю службу, но только на другой день после обедни попала к нему. Увидев ее в церкви, я волновалась, ожидала скандала. Наташа успокаивала, говоря: «Положись на милость Божию». Но дома никаких разговоров не было. Только мама после встречи с отцом Арсением стала ходить в церковь. Вот так мама и я стали духовными детьми отца Арсения. Папа перестал иронизировать, о чем-то они, видимо, говорили с мамой, успокоился, принимал все как должное. Папа был человеком исключительной доброты, душевности, глубокой образованности, умной в жизни, но не имел собственного мнения, а безгранично любя маму, смотрел на все ее глазами. Несколько раз папа приходил в нашу церковь к отцу Арсению, но, как я поняла из маминых разговоров, речь шла уже не обо мне. Церковь, вера дали мне в жизни все. Только благодаря этому я прожила светлую жизнь, несмотря на большие испытания, выпавшие на мою долю. Я не была любимой или нелюбимой дочерью отца Арсения. Все у него были одинаковы, только одни больше отдавали церкви, потому что имели способности и выделялись, а другие, подобные мне, приходили получать утешение, руководство, наставление и питаться от древа жизни. Очень много дала мне церковь. Я много узнала и поняла, но всегда искала совета, поддержки, старалась опереться на человека более сильного и опытного в духовном отношении. И Господь посылал мне таких людей. Еще в конце 20-х годов отец Арсений, благословляя меня, сказал: «Люда, вам много дано Господом, во многом вы преуспеете в жизни и науке, но в вопросах веры вам отведено быть всегда ведомы». Так оно и было всегда. Тогда же отец Арсений поручил Юле опекать меня. Юля. «В вопросах веры мне отведено быть только ведомой», — так сказал отец Арсений. Тогда меня это страшно задело. Мы почти одногодки. Я поступила в университет, а Юля кончила только семилетку. Наша семья корнями вросла в старую русскую интеллигенцию. А Юля? Отец и мать рабочие, без образования. Когда-то я так думала, но жизнь показала, насколько прав был отец Арсений и как он знал людей. Встретились и познакомились мы с Юлей в церкви. Стояли в правом пределе, всегда на одном и том же месте. И приблизительно через полгода начали здороваться. Потом, выходя после службы, шли до остановки трамвая, разговаривая, и стали подругами. Я же познакомила Юлю с Соней. Вот тогда и началась наша долголетняя тройственная дружба, продолжавшаяся до ссылки в Коршунь-Ерши. Соня имела хороший, приятный голос, училась пению, пела в церковном хоре, принимала, несмотря на свою молодость, участие во всех церковных делах, всегда знала больше нас, и это как-то выделяло ее среди других. Юля была тихой и скромной, старалась не выделяться, и даже если что-то хорошо и знала, то ждала, когда ее спросят. Родилась Юля в рабочей семье, верующей, богомольной. Мать Юли, внешне спокойная и тихая женщина, Мария Тимофеевна, ходила в Чудов монастырь к отцу И. Семью вела строго в православном духе. Детей не баловала, приучала ко всему и незаметно сделала их помощниками по дому. Отец Сергей Петрович из Староверов, человек суровый, резкий, но справедливый, верил крепко, обстоятельно, ходил с женой в Чудов, но редко, больше в свою приходскую церковь, говоря: «Милость-то Господня всюду одна». Когда приходскую церковь закрыли, вычитывал службы дома. Несмотря на внешнюю суровость, в душе был мягок, отзывчив и добр. В жене души не чаял и полностью ей подчинялся. Среди родственников ходили рассказы, что Сергей Петрович полюбил Марию Тимофеевну, когда ему было 15 лет, а ей 13. И это чувство пронес он через всю свою долгую жизнь, считая ее самой лучшей женщиной в мире. Мне казалось, что Юлия и брат жили в отсвете этой любви, и это наложило отпечаток на всю жизнь семьи. Мария Тимофеевна умерла первой в 1942 году. Сергей Петрович пережил ее на 9 лет. Утрату перенес тяжело, но понимал, что кто-то должен уйти первым, и радовался, что тяжесть разлуки суждено нести ему, а не ей. Работал Сергей Петрович, как тогда говорили, металлистом, а на самом деле был квалифицированный слесарь-лекальщик, мастер на все руки. Увидел я Марию Тимофеевну, когда ей было около 50 лет, но и в эти годы она была еще красива. Отношения в их доме были пронизаны верой, но без ханжества и умиления перед чем-то сладковатым и чуждым истинному православию. Когда я в первый раз пришла в их дом, меня поразило обилие духовных книг и журналов «Паломник». Светских книг было мало, но почему-то был полный Диккенс и Всеволод Соловьев. Мария Тимофеевна службу знала хорошо, пела по-монастырски на гласы и непередаваемо четко и молитвенно читала по-славянски акафисты, службы, каноны, и этому научила также и детей. Хотя, как я уже писал, образование у меня тогда было более обширным, чем у Юли. В отношении знаний святых отцов, истории церкви и церковной службы я ни в какой мере не могла сравниться с ней, и поэтому, как могла, училась у нее. Очень большое влияние на меня оказали исповеди Юли, вернее, приготовление к ним. Исповедь для Юли была большим духовным событием. Исповедовалась Юля не чаще 4 раз в год. Неделя за 2 до исповеди она начинала готовиться, внутренне перебирала себя, просматривала и продумывала свои поступки, дела, разговоры, обиды, взаимоотношения с окружающими. Каждый день в течение 2 недель читались покаянные молитвы, кафизмы. Юля становилась способно собранной, постилась, старалась меньше общаться с людьми, говорить. Если исповедовалась вечером, а причащалась утром, то вся ночь посвящалась молитве. Несколько дней после причастия была светлой, обновленной, и всегдашняя ее обаятельность еще больше усиливалась. Еще в вершах я много говорила с Юлей об исповеди, приготовлении к ней, значении и влиянии на душу верующего. Конечно, все, что мне рассказывала Юля, полностью вытекало из поучений святых отцов, наставления отца Арсения, иначе и быть не могло, но... Главное было в том, что Юля своим примером показывала, как стать такой, как учит, советует и наставляет церковь. В 1940 году, уже будучи врачом, я приехала к Юле в тот областной город, где она училась в медицинском институте. Было лето, экзамены у нее кончились, и мы решили поехать в одно из сел, где была церковь, благо нас там никто не знал. Еще до моего приезда Юля стала готовиться к исповеди, начала готовиться и я. Юля снимала комнату на окраине города. Комната была маленькой, перегородка из тонких досок, хозяйка шумливая. Из-за перегородки постоянно доносился ее визгливый голос и ругань в адрес мужа или соседей. Читать вслух или молиться мы не могли. Каждое наше слово или движение слышалось по другую сторону стены. Мы говорили... И молились только шепот. Хозяйку раздражало, что она не слышит наших разговоров. Она злилась, пыталась внезапно войти или подслушать. Эта постоянная напряженность портила мне настроение, раздражала, и я жаловалась Юле. «Ты молись, не обращая внимания», — говорила она мне. И я невольно обратила внимание на Юлю. Стоя около стола, она читала молитвенник шепотом. Я видела, что она не слышит ругань хозяйки, не видит убого обшарпанной комнаты, вышибленного пола. Она ничего не видит. Она молится, полностью уйдя в молитву. А я? Я блуждаю по комнате взглядом, прислушиваюсь к разговорам за стеной. Юля привлекла меня к себе, сжала мою голову и, читая над моим ухом шепотом молитвы, невольно заставила меня молиться. Конечно, эта комната была неудобна, но другой нельзя было снять, так как станция скорой помощи, где работала по ночам Юля, была через два квартала. Ночным поездом ехали в село. Сельский храм поразил меня. Огромный, в мраморных колоннах, полный солнечного света, легкой дымки от ладана, он невольно настраивал верующего на молитвенное настроение. Народу в церкви было мало, все больше старики и старухи. К священнику на исповедь стояло два человека. Стали и мы. Исповедники поднимались на амвон, священник спрашивал имя, покрывал голову епитрахилью и читал разрешительную молитву. Пошла Юля. Прошло 10-15 минут, наконец 20. Стоящие позади меня две старушки стали возмущаться и довольно громко говорить. «Что-то отец наш фрол закопался, или грех у дирки большой. Тянет, батюшка. Надо раз и в сторону». Исповедь шла на левой стороне амвона. Когда Юля подошла, священник громко спросил имя, и она ответила «Юля». Спросив что-то, батюшка поднял руки с епитрахилью, собираясь, видимо, покрыть ее голову и дать отпущение грехов, но потом нагнулся к Юле и замер, простояв так до конца исповеди. Юля вышла, и пошла я. Священник стоял растерянный, и мне даже показалось, что со слезами на глазах. «Вы ее подруга?» — спросил он, и, не дожидаясь моего ответа, сказал. «Хороший, очень хороший человек, дала мне Ирия наглядный урок». После обедни отец фрол попросил нас зайти к нему, долго говорил с Юлей, явно проявляя к ней особое уважение, и при прощании спросил, «Вы не монахиня?» По дороге я рассказывала, что видела, на что Юля ответила, «Люда, ты пришла на исповедь, а не по сторонам смотреть», и она была права. Эта исповедь Юли в сельской церкви надолго запомнилась мне. У Юли был особый дар рассказывать и передавать то, что ей известно. Она обладала феноменальной памятью и способностями, что давало ей возможность экстерном закончить среднюю школу и с отличием кончить медицинский факультет. В 1961 году отец Арсений сказал, «Господь дал ей неоцененный дар внутренней духовности, глубокую веру и вечное желание отдать себя людям». Вглядитесь, как она живет, ведет семью, воспитывает детей, относится и лечит больных. Она монахиня в миру, и, обернувшись ко мне, добавил, спросите Люду, она жила вместе с Юлей и дружит с ней. Вспоминаются Юлины рассказы в Корсине и Ершах, и в них вырисовывается ее облик. Зимними и осенними долгими вечерами, когда мы не работали в больнице, а сидели дома, было томительно и тоскливо. Керосина не было, приходилось жить почти в темноте. Зажигалась лампадка перед маленьким образочком Николая Чудотворца и читали утреннюю, вечернюю, акафисты, псалтирь. Первое время читали, что могли, по памяти, когда у нас отобрали книги, а потом, когда родные привезли псалтирь со слов и несколько акафистов, читали по этим книгам. Бабка Александра также молилась с нами. Кончив молиться, мы все трое забирались на широкую, теплую русскую печь. Покрывались ряднинкой и блаженно лежали. Я лежала, прижавшись к Юле, бабка около меня. В избе стояла тишина. Только изредка потрескивал пол, вьюга билась о стены дома, или ветер свистел и гудел на все голоса. В трубе. Я просила Юлию, чтобы она рассказала что-нибудь из житий святых. Бабушка тоже говорила. «Расскажи». Некоторое время Юля молчит, собираясь мыслями. Потом начинает рассказ. И в темноте вырастает пещера, вырытая в склоне горы. Одиноко растущая пальма, отшельник, сидящий на козьей шкуре, деревянный крест. А то возникает силуэт римского города, цирка, дворца. И влекомая на смерть девушка-христианка. Но особенно мы любили рассказы из жития преподобного Сергия, Серафима Саровского, Николая Угодника, Феодосия Тотемского и Асафа Белгородского. дремучий русский лес, инок Сергий, строящий себе келью, ученики, пришедшие к нему, первая деревянная церковь, возникающий монастырь, и на Руси является великий святой Сергий Радонежский, воплотивший в себя все русское православие. Юлин рассказ, взятый из жития преподобного Сергия и читанный мною не один раз, становится ярким, красочным и по-особому близким здесь, в ссылке, среди таких же дремучих лесов. Духовная сила православной церкви сливалась с историей Руси, понятием Родина, нашей суровой природы, монастырями, верой, и я понимала, что все это наше родное, неотделимо близкое, хотя оно и находится сейчас в опале, но без него невозможно жить. На четвертый глаз мы начинали петь тропарь. Иже добродетели подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвязался в жизни временней. И заканчивали. И не забуди, яко же обещался еси, посещая чад твоих, Сергия преподобнее, Отче наш. Потом пелась стихира «Преподобне Отче наш Сергия, мира, красоту и сладость временную отнюдь возненавидел еси, монашеское житие паче возлюбив, и ангелом собеседник быти сподобился еси, и светильник многосветлый российской земли». Темная изба, мечущаяся по стенам отсвет лампадного огонька, безмолвная тишина дома, уходили, и я отчетливо видела жизнь преподобного Сергия, церковь, где он молился, и тот далекий, отделенный столетиями мир, живший верой в Господа. Слушать Юлю доставляло большую радость. Я часто думала, насколько хорошо надо было знать, запомнить и любить жития святых, службу, историю русской церкви, чтобы суметь передать все очарование, красоту, силу веры и любви к Богу, людям, церкви. Для этого самому надо было бы быть очень хорошим человеком. Запомнилось мне чтение акафистов Николаю Чудотворцу, Божьей Матери, Сергию Преподобному, канонов или церковных служб. Юля читала ясно, отчетливо, веселая, общительная в жизни, она сразу становилась строгой и серьезной. Голос приобретал торжественность, славянский язык звучал четко, каждое слово было понятно, значительно. Вот тогда-то я и осознала, что молиться нужно только на славянском языке. Наш разговорный язык слишком опошлен, подчас циничен. Мы молились, и тяготы жизни, страхи отступали. И сознание, что с нами Бог, охватывало тебя. Сколько мне дали Юльны рассказы, как помогли выдержать тяжесть ссылки, жизнь на краю маленькой деревеньки, затерянной среди лесов, среди чужих враждебно настроенных людей, может понять только тот человек, который сам пережил все это. Вспоминаются рассказы из Патерикона. Маленькие пятистрочные повести, читанные когда-то по несколько раз, в пересказе Юли расцвечивались яркими красками, оживали. Авва Павел, увидя человека, пашущего на осле свое поле, сказал своим ученикам. И этот простенький, давно забытый рассказ в дополнительном толковании Юли становился целью жизни. Хотелось подражать и поступать именно так, как говорил Авва Павел. Бабка Александра, слушая Юльны рассказы или молясь с нами, восклицала: «Да как же хорошо, Господи, Господи! А люди еще грешат». Бабушке особенно нравились рассказы из Патерикона. Она готова была их слушать по несколько раз, открывая в них каждый раз что-то новое, необычное. Любила жития Алексея, Человека Божия, Трифона Мученика и Адриана и Наталии, а также апокрифические сказания о Божьей Матери, которых Юля помнила довольно много. Иногда задавала вопрос: «А почему же поп-то наш в Корсуне, когда церковь стояла, ничего не рассказывал? Али запрещено при царе было? Красота-то какая, а народ не знал». Иногда вечерами после молитв бабушка сказывала нам северные сказки. Сказки рассказывала хорошо, колоритно, и, вероятно, могла стать известной сказительницей. Натреснутый старческий голос становился певуч, протяжен. В избу к нам вкатывался белок-колобок, вбегала хитрющая лиса кума, скакал на сером волке Иван-царевич, плясал на курьих ножках избушка с бабой Егой и Кощеем Бессмертным, которых бабка наделяла отвратительными прозвищами и нередко довольно крепко ругала словами, свойственными русскому народу. Но это случалось, когда она очень увлекалась. За 4 года совместной жизни бабушка ни разу не рассказала 2 одинаковых сказок. Начало было всегда одинаковым, стереотипным, но после 2-3 фраз знакомая сказка становилась новой, вводились новые действующие лица, расцвечивались подробности. Мы с Юлей любили эти сказки и некоторые даже записали. Добрая, хорошая бабушка Александра, наша заботница, как она себя называла. Забегу на несколько лет вперед и расскажу, как я однажды начала пересказывать своим детям сказки бабушки Александры. Я рассказывала, а ребята вертелись, крутились и не слушали моих сказок. Мне было обидно, я считала сказки интересными и любила их. В момент рассказа пришла Юля с мужем и детьми, и я пожаловалась ей и просила рассказать бабушкину сказку. Напились чаю, о чем-то поговорили, и Юля начала рассказывать, и вдруг произошло чудо. В комнате зазвучал бабушкин голос, вбежала лиса, пытаясь обмануть ленивого, но хитрого кота, зашумел лес, закукарекал петух. Слушая Юлю, я видел бабку Александру, нашу избу в Вершах, огонек лампадки перед иконой Николая Чудотворца, где мы молились более 4 лет, и вдруг разрыдалась. Никто ничего не понял, кроме Юли, которая тоже расплакалась, и сказка осталась неоконченной. Тогда в Вершах я тоже рассказывала. Это были пересказы повестей, романов, но я сама чувствовала, что звучали они бледно. Юлия много рассказывала о строении человека, кровообращении, внутренних органах. Этого требовала работа в больнице. Бабка не любила моих лекций, говоря, «Ты бы, доченька, что-нибудь для души рассказала, а про печенки мне ни к чему». Вспоминаются наши походы в лес. Шел 3-й год пребывания в Вершах. Работа в больнице поставила нас на ноги, был кусок хлеба, надежда, что проживем здесь до конца ссылки. Летом, в воскресенье, когда не было дежурств, шли в лес, выбирали полянку, расстилали старенькое байковое одеяло, ложились на спину и безмятежно отдавались своим думам. Кругом стояли высоченные, прямые, как стрелы, сосны, ржавые снизу и золотистые, ближе к кронам. Хотелось полететь за облаками в бездонное небо, и в этот момент уходили Ерши. Райцентр с его вызовами на регистрацию, мысли, окрашенные тревогами и волнениями. Проходил час, каждый из нас думал о чем-то близком и дорогом. Потом Юля касалась меня рукой и говорила, «Давай молиться». Первым читался акафист Божьей Матери, потом опять безмолвно лежали, вспоминая родных, церковь, друзей. Солнце поднималось выше и выше. Щемящее чувство тоски охватывало временами душу, и тогда я просил Юлю что-нибудь рассказать. Сколько хорошего дали нам эти дни.